Анна Гаврилова. Охотники на демонов. Приманка. Глава первая. «Все-таки сбегаешь?» Прозвучало за спиной, и я вздрогнула. Драйстер. Он всегда подкрадывался незаметно. Вот и сейчас проскользнул в комнату и, подойдя вплотную, выглянул из-за плеча. Испугавшись, я замерла на секунду, но тут же продолжила складывать вещи в чемодан. Задерживаться в доме приемных родителей не хотелось. Уж слишком бурно они отреагировали на мое желание вернуться в колледж, и это при том, что я с самого начала предупредила, что приехала только на каникулы. «Лирайн», — вновь позвал Драйстер. «Что?» — не оборачиваясь, буркнула я. Брату ответ не понравился. Он взял за локоть, заставляя прекратить занятия и уделить внимание его персоне. Я неохотно подчинилась. Повернулась. Заглянула в пронзительно синие глаза и, состроив кислую мину, сказала с горечью. «Это несправедливо». «Конечно, несправедливо», — не стал спорить Драйст. Он, как и все остальные обитатели дома, был мне неродным. Большинство из нас являлись неродными. Но Чита Паривал настаивала на том, чтобы все мы называли друг друга братьями и сестрами. Самих Кару и Темора нам надлежало именовать мамой и папой. Однако с этим дела обстояли совсем сложно. Лично у меня язык не поворачивался, даже при том, что настоящих родителей я совсем не помнила. От меня отказались сразу после рождения, и следующие 5 лет моей жизни прошли в муниципальном приюте. Из этого приюта я и попала к Паривеллам. На тот момент я была 4-м ребенком в этой семье. Сейчас нас стало уже 16. 3 родные дети Кары и Темора, остальные, как и я, приемные. Я была одной из старших, и опекуны рассчитывали, что после окончания школы останусь здесь, в нашем маленьком захолустном Чиртинсе, что устроюсь на работу, а в свободное время продолжу помогать по хозяйству, а я... «Лирайн, успокойся», — сказал Драйстер с нажимом. «Все будет хорошо». «Не будет». Увы, но иллюзий я не питала. «Ты бы видел, как скривилась Кара, а Темор назвал меня...» «Неблагодарной дрянью», — кивнув, закончил брат. «Я слышал ваш разговор, и я сожалею, что все так вышло. Но поверь, они не со зла. Им сложно тебя отпустить, и то, что ты опять уезжаешь...» Драйст замолчал, не договорив, а у меня в глазах защипало. Просто события, которые происходили после того, как я решилась написать заявку на поступление в колледж, наводили на иные мысли. Создавалось впечатление, будто... Приемные родители не желают, чтобы я вырвалась из Чиртинса. Хотят, чтобы я тут сгнила. Едва узнав о заявке, Кара и Темор принялись твердить, что затея бесполезная и ничего не выйдет. Еще и дополнительной работой по дому нагрузили, объясняя это тем, что у меня слишком много свободного времени, раз успеваю о глупостях мечтать. А после того, как меня взяли, причем на бюджетное место с полной оплатой проживания, дома произошел скандал. Опекуны были против, требовали, чтобы я отказалась. Я сначала рыдала, а потом притворилась послушной, даже устроилась на работу в закусочную. Когда до начала учебного года осталось 3 дня, фактически сбежала. И именно Драйстер провожал меня на вокзал. Он был единственным, кого я посвятила в свои планы. Уже очутившись в Кростерне, который представлял собой целый комплекс учебных заведений всех мастей и неофициально именовался городом студентов, я позвонила домой и во всем призналась. К счастью, к телефону подошла одна из сестер, а не Кара или Темор, и нового скандала не произошло. Позже я звонила опять и общалась уже с опекунами. Все было настолько нормально, что сомнений в том, куда поехать на каникулы, не возникло. Более того, я никак не ожидала проблем, а тут... Первая встреча прошла хорошо, и эти 2 недели мы тоже жили мирно. Зато теперь, когда я засобиралась обратно... «Лирайн, это пройдет», — выдергивая из мыслей, сказал Драйст. «Они просто не видели другой жизни и не понимают, почему ты не хочешь жить, как все. Чем тебя не устраивает Чиртинс? Почему ты отсюда бежишь?» «Почему?» Я передернула плечами. Как по мне, мотивы были понятны и просты. В Чиртинсе нет будущего. Кем я здесь стану? Старшей официанткой? Я даже хотела озвучить эти вопросы, но Осеклась, вовремя вспомнив о том, что сам Драйстер, невзирая на отличный школьный аттестат и возможность поступить в куда более престижное учебное заведение, остался. Он работал в мини-маркете неподалеку от дома и выполнял те обязанности, от которых отказалась я. Помогал Каре и Темору по хозяйству и с детьми. Сейчас мы стояли в спальне, которую я делила с 5 сестрами, и светловолосый синеглазый Драйст напоминал: «Нет, не принца, а эдакий мужской вариант Золушки». А я чувствовала себя настоящей эгоисткой. Только отказаться от возможности получить хоть какую-то профессию и покинуть наше захолустье все равно не могла. Не найдя слов, я шагнула к брату, который был старше на 2 года, и которому буквально 3 дня назад исполнилось 20, и обняла крепко-крепко. После чего шмыгнула носом и, отвернувшись, продолжила собирать чемодан. Было грустно и мерзко. Однако искать оправдание собственному поведению я не пыталась. Единственная мысль, от которой никак не могла избавиться: если бы приемные родители относились ко мне немного мягче, все бы было иначе. Наверное, может быть. До вокзала меня подвез сосед, милый, улыбчивый господин Фринкинс. Всю дорогу пожилой мужчина сыпал улыбками и хвалил мою затею с учебой, однако лучше от его поддержки не стало. В скоростной поезд я садилась с тяжелым сердцем и следующие 2 часа провела словно на иголках. Лишь когда вышла на нужной станции, хандра отступила, дышать стало легче. Сам Кростерн негласно звался городом, но по факту являлся районом, расположенным на окраине мегаполиса. Там, на северо-западе, если хорошенько приглядеться, можно было различить очертания небоскребов, а ночью увидеть неугасающие огни. А здесь никаких небоскребов не имелось, обычная многоэтажная застройка. Но в сравнении с медлительным 2-этажным Чиртинсом Кростерн напоминал эдакий высокий муравейник, в котором постоянно кипела жизнь. Мне эта жизнь нравилась. С самого первого дня, даже невзирая на побег и неодобрение семьи, я сияла. Вот и сейчас улыбнулась, поправила съехавшую с плеча куртку и покатила чемодан в сторону турникетов. Оказавшись за пределами станции, обвела взглядом небольшую стоянку, где поджидали желтые такси, и отправилась дальше. Увы, денег на то, чтобы нанять машину, не было. Да и зачем, если до общежития всего 1 час пешком, а зима в этом году совсем теплая, даже без снега. На календарное время года намекало лишь тусклое небо и голые деревья, в остальном обычная поздняя осень или ранняя весна. Все было как всегда. Неширокие улицы, вымощенные плиткой тротуары, муниципальные здания вперемешку с учебными корпусами, общежитиями, частными многоквартирными домами, кафе и скверами. Кростерн не очаровывал, но радовал, и я вовсю любовалась знакомыми пейзажами, а, очутившись на мосту, привычно остановилась, чтобы поглазеть на расположенный в отдалении университетский комплекс Тавартин. Он был огромен и великолепен, пронзал небо многочисленными шпилями, поражал замысловатой архитектурой и стилем. Все здания относились к старинной постройке, но назвать их древними язык не поворачивался. Вполне современно, величественно и немного мрачновато. Тавартин входил в 10 лучших университетов мира. Большая часть политической и финансовой элиты нашей страны окончила именно этот вуз. В сравнении с ним мой колледж мог претендовать разве что на звание курсов начальной подготовки низкопробных кадров, однако никакой зависти я не питала. На Тавартин смотрела просто потому, что красиво, настолько, что невозможно не смотреть. Потратив несколько минут, я продолжила путь, а добравшись до конца моста, споткнулась и замерла истуканом. Сердце, наоборот, сорвалось на бег и застучало так, словно вот-вот вырвется из груди. Просто там, на противоположной стороне улицы, стояла девушка, которую я видела в самом начале полугодия, буквально через 2 дня после окончательного зачисления в колледж. В тот момент мне подумалось, что это галлюцинация, а теперь она была ближе и гораздо реальнее. Высокая, светловолосая, с идеальной фигурой, а рядом мотоцикл. Причем мотоцикл непростой, я такими интересовалась, даже в сети искала, но не нашла. Из 1 000 000 просмотренных картинок ни одна не совпадала. подобный тип тюнинга встречался только в фантастических фильмах. Но и это не главное. Не будь странного, похожего на боевую машину мотоцикла, ничего бы не изменилось. В смысле, я бы все равно ее заметила. Девушка была другой, не такой, как все. Что особенного, не знаю. И словами сказать не могу. Но затянутая в черный кожаный костюм блондинка отличалась. Внешне все было обычно, а внутренне я могла поклясться. Она была такой же, как тот парень. Такой же, как он. При мысли о человеке, чей образ преследовал меня последние 3 года, я вышла из ступора и качнулась навстречу незнакомке. Попутно умудрилась опрокинуть чемодан и споткнуться еще раз, а потом опять замерла. Просто растерялась. А что я ей скажу? И что она обо мне подумает? Ведь то, что случилось 3 года назад, а это вообще взаправду было? И чем я объясню ей свой интерес? Мол, ты чем-то похожа на парня, которого я видела когда-то? Случайно не знаешь, как его найти? И он вообще реален? Или все-таки глюк? Нет. Все было настолько сюрреалистично и глупо, что подойти я не решилась. Впрочем, шансов поговорить было очень немного. Девушка исчезла буквально через 2 минуты. Меня она не заметила. Гордая и стремительная подлетела к мотоциклу, в одно движение натянула шлем, завела мотор и скрылась. До начала 2-го учебного полугодия оставалось еще 2 дня, и дороги Кростерна были практически пусты. А я осталась, абсолютно растерянная, с опрокинутым чемоданом и рвущимся из груди сердцем. Стояла и не знала, ругать себя за трусость или хвалить за сдержанность. Действительно, не знала. И вздрогнула, когда рядом притормозило желтое авто, из окошка которого донеслось визгливое. «Лира, ты чего тут встала?» И спустя еще миг. «Давай садись, подвезу». Я с трудом повернула голову, чтобы увидеть Дейру, одногруппницу, которая обитала в соседнем общежитском боксе. Мы не дружили, но ладили. И сейчас я по-настоящему обрадовалась. Клянусь, после встречи с блондинкой дойти своими ногами я бы не смогла. 2 дня до начала занятий прошли спокойно и достаточно насыщенно. Пользуясь отсутствием соседки, Рики, я провела генеральную уборку в нашем боксе, получила учебники по предметам, которых не было в прошлом полугодии, привела в порядок все конспекты и даже успела заглянуть на работу, чтобы сообщить, что я никуда не делась, и как только догуляю отпуск, обязательно приду. Все это время в общежитии нашего колледжа было достаточно тихо. Народ начал прибывать ближе к вечеру 2-го дня накануне занятий. Тишина сразу отступила, пространство наполнилось воплями и криками. В общем, все как всегда. Рика явилась к 10, едва не опоздав к моменту, когда вредный комендант запирает двери. Завалилась с парой туго набитых чемоданов, бросила багаж на пороге и сразу кинулась обниматься. Затем были чай со свежими пирожными и обмен впечатлениями о каникулах. Подруга хвасталась новой прической. Она постриглась практически под мальчика и часть пряди перекрасила в белый. Трещала о семье, рассказывала о любимой собаке и прочее, прочее, прочее. Я тоже рассказала, однако некоторые детали намеренно опустила. Зачем грузить Рику проблемами? Не сказать, что у нее своих хватает. Она девочка вполне благополучная, но все равно. Утро нового дня тоже стало обычным, с той лишь разницей, что все не виделись 2 недели и теперь бурно делились новостями. Преподам ситуация, понятное дело, не нравилась. Но что они могли? А на последней паре по рядам пошла записка, отправленная главным заводилой нашей группы, Синком. Парень уведомлял, что в пятницу мы все, и это слово было подчеркнуто 3 раза, едем в Сити в ночной клуб. Рика сразу расцвела. Я тоже улыбнулась. Просто с пятницы на субботу у меня как раз выпадала смена, и поехать не получалось. То есть у меня был идеальный повод отказаться. Даже придумывать ничего не надо. Все придумано до нас. Подруга, с которой я делила не только общежитский бокс, но и учебную парту, улыбку заметила. Едва выпала возможность, эта стриженная под мальчик полублондинка, полубрюнетка наклонилась и шепнула. «Даже не мечтай». Пришлось закусить щеку, чтобы не улыбнуться шире, и, открыв тетрадь на последней странице, написать, что на сей раз я общественное мероприятие не прогуливаю, что у меня уважительная причина. Только Рика и глазом не моргнула. «Отпросишься?» — выхватив ручку, написала она. Я промолчала. Отпрашиваться, конечно, не собиралась. Работа, на которую я устроилась еще в начале обучения, была слишком важна. Без нее мне будет просто не на что жить. Да, администрация колледжа взяла на себя расходы по обучению и предоставила общежитие, даже стипендию платила, но последней едва хватало на продукты. А кроме как поесть, нужно еще что-то надевать, покупать тетради и вообще отпросишься. Едва занятие закончилось, повторила Рика. Теперь я ответила вслух. Нет, Рик, ты же знаешь. Я знаю лишь то, что ты старательно игнорируешь все мероприятия группы, перебила она строго. «Лерайн, ты отрываешься от коллектива!» Тут Рика лукавила. На мероприятия, которые проводились в общаге или в пределах Кросторна, я ходила. Зато в том, что касалось вылазок в город вообще и Сити в частности, да, их я прогуливала. Но акцентировать внимание на данном моменте не хотелось. Я уже открыла рот, чтобы выдать какую-нибудь версию, когда перед нашим столом нарисовался Синг и огорошил. «Лерайн, не волнуйся, насчет твоей пятничной смены я договорился». «Что, простите?» «Тебе дали отгул», — продолжил парень бодро. «Отработаешь эту смену позже, до конца учебного года. Или, если хочешь, за тебя отработаю я». От всего сказанного у меня глаза на лоб полезли. Синг не имел никакого отношения к моей работе. И то, что он выпросил отгул... «Врешь!» — догадалась я. Одногруппник широко улыбнулся и отрицательно качнул головой, только ничего шутливого в его мимике и жестах не читалось. «Лерайн, нам всем надоело слушать твои отговорки. В этот раз ты поедешь», — фактически уведомил он, после чего весело подмигнул и удалился. А я совсем опешила. «Что это вообще было? Он с ума сошел?» Впрочем, одна версия имелась, и лично мне она совсем не нравилось. Зато Рика опять в восторг пришла и, наклонившись ближе, шепнула. «Ну что, убедилась?» «Нет», — отрезала я. Подруга тихонько рассмеялась, тут же толкнула меня в бок и эту самую версию озвучила. «Лира, ты точно ему нравишься. Он все первое полугодие пожирал тебя глазами. И я очень рада, что наконец решился». Новая порция хихиканья и еще более задорная. «Поздравляю, ты попала». «Ага», — буркнула хмуро. «Сейчас!» Я быстро запихнула конспект в сумку, встала и поспешила к выходу из аудитории. Спустя пару секунд Рика тоже вещи подхватила и помчалась следом, вслух рассуждая, что бы надеть ей самой и во что нарядить меня. Она говорила, у меня мурашки по спине бежали. «Нет, ни в какой Сити я не поеду, и плевать, что подумают одногруппники!» Мне и прошлой поездки хватило. Я не желаю видеть эти небоскребы еще раз. Только оставлять меня в покое, увы, не собирались. Весь следующий день Синг вертелся поблизости. А вечером нагло завалился в наш бокс. Причем пришел с коробкой довольно дорогого печенья. А когда мы с Рикой усадили за стол и налили чаю, стрельнул в меня глазами и спросил, «Дуешься?» Я хмыкнула и помотала головой, а подруга сдала с потрохами. «Она просто не собирается никуда ехать». «Да ладно!» — деланно изумился парень. «Не может быть!» Следом состоялся разговор, который проще назвать избиением младенца. Эти двое буквально накинулись, принялись убеждать на все лады. Подобное поведение могло показаться странным, но ничего особенного тут не было. Рика всегда от моих прогулов страдала и перед каждой коллективной вылазкой старалась убедить, а Синг, может... В самом деле нравлюсь? Или это Рика попросила вмешаться? Как бы там ни было, но прессовали меня знатно, и настроение стремительно портилось. В итоге я действительно надулась, а потом наворчала на эту парочку заговорщиков и ушла спать. Правда, уснуть оказалось сложно. Кое-какие чувства Рика с Синком все-таки задели, и мне стоило больших усилий усмирить эмоции. Добавить сюда недавнюю встречу с той блондинкой и... Впрочем, нет, не надо. Это всего лишь совпадение, и поводом бередить старые раны точно не является. Я искренне пыталась успокоиться и отгородиться от лишних мыслей, но не вышло. Нет, сперва держалась, но вечером следующего дня, когда сменила повседневную одежду на рабочий комбинезон и, вооружившись листом учета, отправилась осматривать склад, плотину все же прорвало. В итоге первая рабочая смена после отпуска стала настоящей пыткой. Я улыбалась коллегам, проверяла стеллажи, давала распоряжения о передаче в упаковочный цех, а сама просто не могла дождаться, когда это закончится. Вал заказов, которые надлежало подготовить, иссяк ближе к утру. И когда стало ясно, что жалобами наш интернет-магазин не завалит, я обзавелась кружкой кофе и, забившись в дальний уголок склада, позволила себе вновь вернуться в тот день, когда все случилось. В день, разделивший мою жизнь на «до» и то, что есть сейчас. Сказать, что беды не предвиделось, не могу. Она намечалась в течение всего месяца. Все это время приемная мать давила на меня по поводу и без, ворчала, рычала и словно намеренно доводила до слез. Не знаю, что на нее нашло. Обычно Кара держалась вполне ровно, без перегибов. Могла заставить выполнить какую-то работу по дому или посидеть с мелкими, или еще что, но нервы без надобности не трепала. А тут словно что-то с ней произошло. На тот момент мне было 15, но... Ума хотя бы вначале не реагировать на странность Кары хватило. 2 недели я пребывала в философских настроениях, а потом сохранять спокойствие стало очень тяжело. В итоге пару раз я сорвалась, за что немедленно получила по лицу и была нагружена домашней работой по самую макушку, а после 3-го срыва дожидаться расправы не стала. Сбежала к школьной подруге, к Велинии. Та жила в паре кварталов, и мы общались довольно плотно, и о нашей дружбе все знали. Я не сомневалась, что опекуны отыщут через пару часов, и от этой мысли хотелось выйти. Велиния, глядя на мое взвинченное состояние, предложила осуществить авантюру, о которой мы мечтали уже несколько месяцев. «Едем в Сити!» — сверкнув улыбкой, объявила она. «А твои родители?» — спросила я обеспокоенно. «Записку напишу. Сообщу, что мы с тобой гуляем и вернемся поздно». Но попыталась возразить я, и тут же была перебита. «Не переживай, к полуночи точно будем в Чиртенсе, и ты заночуешь у меня, а забирать тебя ночью никто не станет. Ну а к утру, может, Кара успокоится и забудет?» В то, что приемная мать угомонится, не верилась, и это стало лишним поводом для согласия. Едва я кивнула, Вилли схватила за руку и потащила наверх в ее собственную отдельную, оформленную по дизайнерскому проекту комнату. На пороге комнаты бросила меня и помчалась к платяному шкафу, после чего в воздух полетели кофты, юбки, шарфики и прочие предметы гардероба. Я к этому пиру модницы тоже присоединилась. Неохотно, сильно стесняясь того, что у меня такого разнообразия вещей нет и никогда не будет, но все равно. Спустя еще час мы из дома улизнули, вырядились и накрасились так, что к станции пришлось пробираться дворами. Зато позже, когда сели в поезд, очутившись в практически пустом вагоне, стало спокойнее и радостнее. «Мы выбрались! Мы смогли! Нас ждет большой город и 1000 развлечений!» Осень еще не вступила в свои права, невзирая на календарь. Погода держалась летняя. И конфликт с Карой выпал как раз на выходные, так что все складывалось как нельзя лучше. Мы с Вилли смотрели на проскакивающие за окном пейзажи, хихикали и предвкушали. И даже тот факт, что до центра мегаполиса добираться 2,5 часа, не пугал. Для подруги эта вылазка была не первой, правда, прежде ее возили родители, и местом посещений становились музеи и театры. Ну а я видела наш мегаполис с его небоскребами только на картинках. «У-у, Лирайн, поверь, ты будешь пищать от восторга!» — уверяла Вилли. Когда до пункта назначения оставалось всего ничего, подруга выудила из сумочки большую банку с коктейлем. Оказалось алкогольным. Она его из родительского бара стащила. Озираясь и опять-таки хихикая, мы выпили. Тут же захмелели, и реальность заиграла новыми красками. Это было так необычно, так по-взрослому. Клянусь, если бы приемная мать не довела, я бы ни за что на подобное не решилась. А потом мы въехали в сам мегаполис, и все. Я потерялась в эмоциях и впечатлениях. В черте города поезд двигался медленнее, то есть была возможность разглядеть и дома, и небоскребы, и улицы, и набережные со скверами, и вообще все. «Я же говорила, что тебе понравится», — наблюдая мой приоткрытый рот, прокомментировала Велиния. «А уж когда мы доберемся до центра...» Добрались. Правда, не просто до центра, а до той его части, которая считалась сердцем отдыха и всевозможных развлечений. Предсказание моей более просвещенной подруги сразу сбылось. Я снова приоткрыла рот и по рыбье выпучила глаза. Я была поражена и чувствовала себя нерешительной тупицей. Казалось бы, до нашего чертенца всего ничего, а я словно на другую планету попала. Никакой размеренности, частных домов и клумб, никакой тишины, нарушаемой лишь гулом газонокосилок, и никаких престарелых соседей, которые смотрят зорко и с прищуром. Кругом гвалт, движение и жизнь, причем настолько яркая, что в глазах мгновенно заребило. Тут наши с Вилли вызывающие наряды смотрелись не так уж дико. И тот факт, что две 15-летние девчонки шатаются по улицам без сопровождения, никого не интересовал. «Когда-нибудь я буду тут жить», — заявила Вилли, и я бездумно кивнула. А подруга продолжила. «Пойдем, на той площади флаеры в танцевальные клубы раздают». Все знания об этой части мегаполиса Вилли почерпнула из сети. Но их оказалось достаточно. Единственное, чего не хватало — денег и подтверждающих наше совершеннолетие документов. То есть у подруги дела с деньгами обстояли лучше, и она даже делилась. Именно Вилли оплатила наш обед в фастфуде, например. А я бедствовала и чувствовала себя оборванкой. В порыве чувств, вылетая из дома, захватила все свои сбережения, все, что удалось накопить за эти годы. Однако сумма оказалась настолько мизерной, треть сразу ушла на билет до Сити, вторую треть я отложила, чтобы вернуться в Чиртинс, а то, что осталось, совсем не впечатляло. В том же, что касается документов до совершеннолетия, мы с Велинией, разумеется, еще не дожили. И это, невзирая на яркий макияж и короткие юбки, было заметно. В первый же танцевальный клуб, куда мы сунулись, нас не пустили. Во второй тоже. И верить на слово отказались, потребовав документы. А их-то и не нашлось. Мы с Вилли даже успели загрустить, однако сообразили вернуться на площадь, где происходила раздача флаеров, и поспрашивать у людей более осведомленных. Спустя еще час уже танцевали в одном из тех клубов, где документов не спрашивали. Это заведение располагалось чуть дальше, и чтобы добраться до входа, пришлось пройти закоулками, но оно того стоило. Настоящий клуб, огромный танцпол, грохот и, невзирая на довольно ранний час, целая тьма народу. Сначала мы веселились просто так. Потом нашелся парень, который угостил пивом, и жизнь окончательно наладилась. Все было очень здорово, жутко интересно, но ровно до тех пор, пока я не догадалась взглянуть на часы и сопоставить время, мы опаздывали критически, вернее, вообще не успевали. Сказала Велине, но она отмахнулась. Пришлось сперва наорать на подругу, а потом взять за руки и потащить к выходу. Одновременно с нами к двери двинулись трое мужчин странного вида. Они были слишком высокими и мощными, а еще думать об этом не хотелось, но даже невзирая на выпитое пиво, я не могла игнорировать тот факт, что одного из этой троицы я заметила давно. Он сидел у бара и смотрел на меня слишком пристально. Я несколько раз ловила его взгляды. Теперь, когда незнакомец устремился к выходу, и у него обнаружились друзья, стало по-настоящему страшно. Но что делать? Ведь нужно возвращаться в Чиртинс, причем сейчас. Выбравшись из клуба, мы очутились в небольшом глухом дворе, и теперь здравый смысл проснулся и в Вилли. «Ого!» — осознав, что вокруг настоящая ночь, выдохнула она. Тут же схватила меня за пояс, украшавший короткую юбку, и, потащив в сторону проема, выводящего в следующий двор, добавила «Пойдем!» И мы действительно пошли. Не знаю, как Вилли, а я старалась не оглядываться и уповала на то, что двор в принципе освещен, и у дверей клуба курит целая компания, то есть преследователи, если они все же за нами идут, отстанут. Только все получилось совсем не так. В следующем дворе, уже не таком освещенном, из тени выступил еще один незнакомец и сказал каким-то слишком насыщенным, глухим и одновременно ракочущим басом. «Привет! Далеко собрались?» Сердце ухнуло в пятки и застучало слишком сильно. Я машинально обернулась, чтобы увидеть тех троих. Они уверенно шли по нашим с Вилли следам. «Что вам?» — начала моя обычно смелая подруга, но сразу осеклась и замолчала. «А этот человек...» «Ты можешь идти, если хочешь», — сказал, обращаясь к Велине, и даже подвинулся, освобождая путь. В тот момент я не думала ни о чем, а позже, размышляя над этой ситуацией, поняла. Я не ожидала. Нет, я правда не верила, что девчонка, которую считала едва ли не самым близким человеком, может кивнуть и, громко цокая каблучками, помчаться прочь. Тогда у меня не только мысли, но и слов не нашлось. Я даже не пыталась окликнуть Вилли, а та бежала и не оборачивалась. Пары минут, которые напомнили вечность, и все, подруга исчезла, а я осталась в западне. Те трое уже приблизились и встали за спиной. Я не видела, но словно кожей ощущала их жадное дыхание. В этот миг одна мысль все-таки мелькнула. А зачем? Зачем компании взрослых, вполне привлекательных мужчин, 15-летняя девчонка? Зачем им я? Сказать, что я очень красива или чем-то принципиально выделяюсь? Нет, ничего такого. Я обычная, рост средний, волосы темные, глаза серые и в остальном без особенностей, разве что. Медленно повернувшись, я посмотрела на того, кто сидел за барной стойкой, чьи пристальные взгляды ловила несколько раз за вечер. Может, дело в нем? Может, это не всем, а лично ему что-то от меня надо? «Да, бегалась», — усмехнулся мужчина. Голос прозвучал столь же странно, как у первого. Тот же слишком насыщенный, глухой, одновременно ракочущий бас. Я сделала инстинктивный шаг назад и одновременно четко поняла — это конец. Живой меня не отпустит. А в следующий миг кровь в венах заледенела. Лица нападавших изменились. Пусть на долю секунды, но я увидела, как человеческий облик сменился другим. Это напоминало маски. Словно они надели что-то на лица, но тут же сняли. Только никаких масок, конечно, не было, а произошедшее — это был бред, что-то невозможное. Я сделала новый шаг назад и замотала головой, пытаясь вернуть ясность ума. «Она очень вкусная!» — шумно втянув носом воздух, заявил тот, кто стоял за спиной. «Не зря мы сегодня сдерживались». «Да», — подхватил кто-то из троицы. «Нам повезло». Последняя фраза прозвучала так, что я вздрогнула всем телом. Запоздала, поняла, что нужно кричать, но почему-то не смогла выдавить ни звука. «Готова?» — делая шаг навстречу, спросил тот, кто прежде сидел у бара. Все. Мое сердце остановилось. А потом застучало с бешеной скоростью, потому что в наш неприятный разговор вмешался еще один голос, и он точно принадлежал кому-то постороннему, не такому, как они. «Четверо на одну девчонку! А вы не подеретесь?» Нападавшие резко замерли, а окружавший нас мрак словно сгустился. С огромным трудом, будучи почти парализована страхом, я повернула голову и... Нет, не поняла. Я не то чтобы осматривалась раньше, но точно видела, этот двор был пуст, а теперь в нескольких метрах стоял мотоцикл, причем очень навороченный, а рядом с ним парень, типичного байкерского вида, в кожаной куртке, тяжелых ботинках с цепью через плечо. Осознав, что парень один и, кажется, без оружия, я пришла к выводу, что обрадовалась рано. Зато нападавшие напряглись, все четверо застыли, уставились пристально, а он... «Погода нынче хорошая», — заявил, кривя губы. «Только темнеет рано». «Очень рано», — отозвался тот, что дежурил у бара. Недолгая пауза и... «Взять его!» Трое резко, с невозможной скоростью ринулись к байкеру. Однако обо мне тоже не забыли. Четвертый подскочил со спины, схватил и сжал настолько крепко, что воздух из легких вышиб. Я опять хотела закричать, но снова не смогла. А спустя еще миг вытаращилась и глазам не поверила. Увидела, как парень выхватывает буквально из ниоткуда большой стальной круг и едва не сносит голову одному из громил. А потом случилось то, что прежде было воспринято как глюк. Лицо того, кто наблюдал за мной и в ком я успела признать главаря, неуловимо исказилось и опять стало нечеловеческим. Взгляду предстала темно-серая чешуя, вдавленный нос, узкие, фосфорицирующие желтым глаза и рассыпанные по лицу шипы. Вновь ощущение того, что окружающий мрак сгущается, после чего началась новая стремительная атака на байкера. Только тот отскочил, совершив почти каскадерский, совершенно немыслимый трюк. Невольно закралась мысль о розыгрыше, о том, что я угодила на съемочную площадку какого-то фильма. Только камерами, осветителями и прочими атрибутами кино тут даже не пахло. А внутри сидела четкая уверенность, происходящее всерьез. После нового выпада парня кто-то из громил взвыл, а я дернулась и задрожала всем телом. Правда, причиной для такой реакции стал не звук, а тот факт, что державшему меня мужчине надоело ждать. Он прижал крепче. Я ощутила горячее, влажное дыхание на своей шее, а спустя еще миг нечто скользкое поползло по ушной раковине, норовя забраться глубже. Это было так противно и жутко, что я вцепилась в удерживавшую меня руку и все же смогла заорать. Ногти заскользили по чешуе, а рука, она словно не из плоти была, а из стали. «Держись!» — рыкнул байкер, обернувшись на миг в мою сторону. И эта отвлеченность сыграла злую шутку. Он пропустил удар. Во мраке точно мелькнули когти, а парень отлетел метра на три и впечатался спиной в стену. Тут же послышался злорадный, нечеловеческий смех, а за ним очень тихий. Едва различимый шум мотора и новый голос. «Веселишься без меня? И какой ты после этого друг?» Да, во двор въехал еще один мотоцикл, столь же странный, как первый. Только водитель был совсем худым, даже тщедушным, словно подросток. Тем не менее, в руках подростка появились два клинка, и едва соскочив с байка, он ринулся на помощь. В тот же миг в воздухе промелькнуло нечто яркое, некий сгусток, и хватка того, кто держал меня, ослабла. Секунда, и в окружающем гомоне прозвучало рычащее. «Беги!» Повторять не пришлось. Я подчинилась сразу. Со всех ног бросилась к проулку, уводящему прочь. А там, за спиной, началось настоящее сумасшествие. Шипение, приглушенные взрывы. Звон стали. Когда выбралась из лабиринта дворов и очутилась на оживленном проспекте, чуть не угодила под колеса третьего бесшумного мотоцикла. За третьим появился и четвертый, и пятый, и даже шестой. Все они промчались мимо, устремились туда, к месту драки. Только последний притормозил и, лишенный шлема, немолодой байкер приказал: «Жди здесь!» Я не ответила. А едва и этот мотоцикл скрылся в темном проулке, побежала дальше, сама не зная куда. Окружающие люди, а их было довольно много, пугали. Бесчисленные разноцветные огни ярко освещенного проспекта внушали панику. От проезжавшей мимо полицейской машины я вообще шарахнулась. Ведь эти, если узнают, сразу сообщат приемным родителям, и тогда... Нет, думать о последствиях не хотелось. Впрочем, я и не могла. Мысли смешались, превратились в кашу. Лишь спустя минут пять бега я сообразила, что нужно добраться до вокзала и сесть в поезд на Чиртинс. А чтобы очутиться на вокзале, в подземку, да? Главным счастьем следующих нескольких часов стало то, что я умудрилась не потерять сумочку, в которой лежали деньги на дорогу. Если бы не это, я бы, наверное, просто сошла с ума. Хотя и так чувствовала себя пациенткой психушки. Ведь те мужчины... Они не люди, верно? А самое жуткое заключалось в том, что меня чуть не сожрали. Ведь именно это они и собирались сделать. Но почему не Вилли? Почему только меня?